Дэн Симмонс. Флэшбэк. 1:00. Японская зеленая зона над Денвером. 10 сентября. Пятница. «Вы верно не понимаете, зачем вас пригласил сегодня, мистер Боттом», — сказал Хироси Накамура. «Совсем наоборот», — возразил Ник. «Я знаю, зачем вы меня вызвали». Накамура моргнул. «Знаете?» «Конечно», — подтвердил Ник. «Какого хера?» — подумал он. «Сказал А, говори и Б. Накамуре нужен детектив. Докажи ему, что ты детектив». «Вы хотите, чтобы я нашел вам того или тех, кто убил вашего сына Кейга?» — сказал он. Накамура снова моргнул, но ничего не сказал. Словно услышав имя сына, потерял способность двигаться и говорить. Но старый миллиардер все же кинул взгляд туда, где, облокотившись на ступенчатый комод Тансу, около открытого сёдзи, выходящего во внутренний сад, стоял его невысокий, но крепкий начальник службы безопасности, Хидеки Сато. Если Сато что-то и сообщил своему шефу в ответ на слова детектива движением, глазами или мимикой, то Ник ни черта не уловил. Ник подумал, что пока они ехали в главный дом на гольфмобиле, или пока его представляли здесь, в офисе Накамуры, он не заметил, чтобы Сато хоть раз моргнул. Глаза начальника службы безопасности были как вулканическое стекло. Наконец Накамура проговорил. «Вы не ошиблись, мистер Боттом. И как бы сказал Шерлок Холмс, это элементарно. Ведь именно вы расследовали убийство моего сына, когда я все еще находился в Японии. Мы с вами тогда не были знакомы и не встречались». Ник ждал. Посмотрев на Сато, Накамура снова перевел взгляд на единственный лист интерактивной электронной книги, которую держал в руках. Но потом его серые глаза оторвались от книги и вперились в Ника. «Как вы думаете, вам удастся найти убийцу? Или убийц моего сына, мистер Боттом?» «Уверен, что удастся», — солгал Ник. Он знал, что на самом деле старый миллиардер спрашивает. «Вы можете перевести назад часы и не допустить убийства моего сына? Сделать так, чтобы все снова было хорошо?» Ник и на этот вопрос ответил бы. «Уверен, что смогу». Он был готов сказать все, что угодно ради денег, которые этот человек мог заплатить. Этих денег хватило бы, чтобы на долгие годы вернуться к Даре, а может быть и на всю оставшуюся жизнь. Накамура слегка прищурился. Ник знал, что глупец не смог бы стать обладателем сотен миллиардов в Японии или одним всего лишь из 9 региональных федеральных советников в Америке. «А почему вы считаете, что теперь добьетесь успеха, мистер Боттом, если 6 лет назад потерпели неудачу? А ведь вы в то время были детективом отдела по расследованию убийств и имели в своем распоряжении все возможности денверской полиции». «Ну, на нас тогда висело 400 убийств, мистер Накамура. И на все про все было 15 детективов. А каждый день случались новые убийства. На сей раз у меня будет всего одно дело, и я не стану отвлекаться на другие». Серые глаза Накамуры были такими же немигающими, как у Сато, только светлее. Его взгляд и без того холодный теперь стал ледяным. «Вы хотите сказать, бывший детектив Боттом, что 6 лет назад вы не уделили убийству моего сына того внимания, которого заслуживало это дело, несмотря на высокое положение убитого, несмотря на указания губернатора Колорадо и самого президента Соединенных Штатов расследовать это дело в первую очередь?» Все тело Ника зашлось от зуда по флешбеку. По его коже словно побежали сороконожки. Ему захотелось выбежать из комнаты и натянуть на себя, как одеяло, теплое шерстяное покрывало, сшитое из «тогда, не теперь, она и не то». «Я хочу сказать, что денверская полиция 6 лет назад не уделяла должных сил и внимания ни одному громкому делу», — ответил Ник, — «включая дело вашего сына. Да черт побери, если бы тогда в Денвере убили сына самого президента, то все равно Денверский отдел по расследованию убийств ничего не смог бы сделать. Он посмотрел в глаза Накамуре, ставя все на эту нелепую тактику, на честность. «Да и сейчас бы не смог», — добавил он. «Сегодня там все в 50 раз хуже». В кабинете миллиардера не было ни одного стула, даже для него самого. А потому Ник Боттом и Хироси Накамура стояли лицом к лицу, разделенные узкой, высокой, дорогущей и совершенно пустой конторкой красного дерева. Сато облокотился на танцу и выглядел расслабленным. Но было видно, во всяком случае это не ускользнуло от глаз Ника, что глава службы безопасности, как взведенная пружина, готов действовать в любую секунду, что он опасен даже и без оружия, что в нем скрыта неуловимая убойная сила, свойственная бывшим солдатам, полицейским, всем, кому по профессии пришлось научиться убивать. «Мы думаем о том, чтобы предложить вам довести это расследование до конца. В первую очередь потому, что проработав много лет в Денверской полиции, вы приобрели немалый опыт. А кроме того, высказали неоценимые соображения по этому делу», — ровным голосом сказал мистер Накамура. Ник перевел дыхание. Ему не хотелось и дальше играть по сценарию Накамуры. «Нет, сэр», — заявил он. «Вы думаете о том, чтобы предложить мне эту работу по другим причинам. Если вы наймете меня расследовать убийство вашего сына, то это потому, что я единственный из ныне живых, кто под флешбеком может увидеть все страницы файлов, стертых в ходе кибератаки на архив Денверской полиции 5 лет назад. Тогда весь архив был уничтожен». А про себя Ник еще подумал. «И потому, что я единственный, кто под флешбеком может восстановить все разговоры со свидетелями, подозреваемыми и другими детективами, участвовавшими в расследовании. Под флешбеком я смогу заново прочесть все материалы дела, утраченные вместе с файлами. Если вы меня наймете, мистер Накамура», — продолжил Ник вслух, — «то потому, что я единственный в мире могу вернуться на 6 лет назад, чтобы снова увидеть, услышать, засвидетельствовать все по этому делу об убийстве, которое давно истлело, как и тело вашего сына, похороненного на семейном католическом кладбище в Хиросиме». Мистер Накамура издал короткий потрясенный вздох. А потом в комнате воцарилась тишина. За окном тихонько журчал крохотный водопад, роняя струю в крохотный пруд посреди крохотного, усыпанного мелким гравием дворика. Ник, открыв почти все свои карты, переступил с ноги на ногу, сложил руки на груди и оглянулся в ожидании ответа. Кабинет советника Хироси Накамуры в его особняке здесь, в японской зеленой зоне над Денвером, хотя и был сооружен недавно, выглядел так, словно ему 1000 лет, и он находится в Японии. Тут были сёдзи, раздвижные двери и окна, и фусума, то же самое, только потяжелее. Все они выходили в небольшой дворик с небольшим, но совершенно правильным японским садом. Единственное матовое окно сёдзи пропускало дневной свет в крохотную алтарную нишу, где тени бамбука шевелились над вазой со срезанными растениями и осенними прутиками. Сама же ваза стояла в точности выверенном месте, на лакированном полу. Немногочисленная мебель располагалась так, чтобы продемонстрировать любовь японцев к асимметрии. Эти древние вещи были изготовлены из такого темного дерева, что каждая, казалось, поглощала свет. Полированные кедровые полы и свежие циновки татами словно излучали по контрасту теплый свет. От татами исходил приятный запах свежей травы. Ник Боттом, расследуя убийство в Денвере, часто сталкивался с японцами. А потому он прекрасно понимал, что резиденция мистера Накамуры, дом, сад, этот кабинет, икебаны и несколько скромных, но очень дорогих предметов в кабинете, превосходно воплощает понятие ваби – простое спокойствие и саби, изящная простота и торжество скоротечности. Но Нику на все это было в высшей степени наплевать. Эта работа была нужна ему ради денег. Деньги были нужны, чтобы купить еще флешбека. А флешбек требовался, чтобы вернуться к Даре. поскольку туфлю пришлось оставить в Гэнкане при входе, рядом с ботинками Сата. Сейчас Нику больше всего досаждало то, что утром он надел именно эти черные носки с дырой, через которую большой палец левой ноги чуть ли не целиком вылезал наружу. Ник чуть согнул ногу в колени, изо всех сил стараясь незаметно затянуть палец внутрь, убрать его с глаз долой. Но для успеха операции следовало помогать себе и второй ногой, а это было бы слишком заметно. Сата наблюдал за корчами Ника, а тот, как мог, загибал большой палец. «На какой машине вы ездите, мистер Боттом?» – спросил Накамура. Ник чуть не рассмеялся. Он был готов, что ему скажут «до свидания», что Сата физически вышвырнет Гайдзина за наглое упоминание об истлевшем теле Кейга, сына Накамуры, память о котором свято чтилась. Но вопросы о машине он никак не ожидал. К тому же Накамура наверняка видел, как он подъехал. Тут повсюду в неимоверных количествах были развешаны камеры наблюдения, и за Ником следили с того момента, как он приблизился к владению. Он откашлялся и сказал: «Ну, у меня 20-летний Мерин от Go Motors». Миллиардер чуть повернул голову и пролаял несколько японских слогов, обращаясь к Сата. Не изменив позы и сияя едва заметной улыбкой, шеф службы безопасности отстрелялся еще более гортанным и быстрым залпом японских звуков. Накамура явно удовлетворенно кивнул. «А ваш Мерин, он надежен?» Ник отрицательно покачал головой. «Литиево-ионные батареи на последнем издыхании, мистер Накамура. А судя по тому, как к нам в последнее время относится Боливия, замены в ближайшем будущем, похоже, не предвидится. Так что после хорошей 12-часовой подзарядки этот кусок Го, эта машина, может проехать около 40 миль со скоростью 38 миль в час. Или же 38 миль со скоростью 40 миль в час. Остается лишь надеяться, что в ходе этого расследования не будет погонь, как в Буллите». Лицо Накамура оставалось непроницаемым. Ни тени улыбки, ни намека на понимание. Они там в Хиросиме смотрят знаменитые старые фильмы. «Мы можем предоставить вам автомобиль из нашего представительства на время расследования, мистер Боттом. Может быть, седан Lexus или Infiniti». На этот раз Ник не смог сдержать смеха. «Один из ваших водородных скейтбордов?» «Нет, сэр. Ничего из этого не выйдет. В Денвере я оставляю машину в таких местах, что ее разберут до гаечки. Останется только один композитный каркас. А во-вторых, это может объяснить ваш директор или шеф безопасности. Мне нужна незаметная машина. Вдруг придется вести слежку. Невидимка, как говорим мы, частные детективы». Накамура издал низкий гортанный звук, словно собирался сплюнуть. Ник слышал такие возгласы, когда, будучи копом, общался с японцами. Кажется, этот звук выражал удивление и отчасти недовольство. Правда, Ник также слышал его, когда японцы впервые видели что-то прекрасное. Например, садовый ландшафт. Он подумал, что этот возглас, видимо, непереводим. Между вновь объятым пассионарностью японцами и бесконечно усталыми американцами накопилось много непереводимого. «Хорошо, мистер Боттом», — наконец сказал Накамура. «Если мы вас решим нанять для расследования, вам понадобится машина с большим радиусом действия. Ведь потребуется ездить в Санта-Фе, Нуэво-Мексико. Но подробности мы обсудим позже». «Санта-Фе», — подумал Ник. Черт бы его подрал. Только не Санта-Фе, куда угодно, только не в Санта-Фе». От одного упоминания этого города рубцовые ткани его брюшных мышц, след от глубокой раны, начинали болеть. Но он слышал и другой голос, киношный, один из сотен, живших в его голове. «Забудь об этом, Джейк. Это же не Чайна-таун». «Хорошо», — сказал вслух Ник. «Про машину и поездку в Санта-Фе поговорим позже. если вы наймете меня. Накамура снова посмотрел на листок электронной бумаги. И вы сейчас живете в бывшем Бэби Гэппе, внутри бывшего Черри Крик Молла. Боже мой, подумал Ник Боттом. Все ее будущее, вероятно, зависело от исхода этого разговора. И вот из 10 000 вопросов, которые мог задать Накамура, и на которые он мог бы ответить, сохраняя хотя бы видимость остатка чувств собственного достоинства, Накамура задает именно этот. И вы сейчас живете в бывшем Бэби Гэппе, внутри бывшего Черри Крик Молла. Да, сэр, мистер Накамура, сэр. Чуть не сорвалось у него с языка. В настоящее время я, прежний Ник Боттом, живу в 1/6 бывшего Бэби Гэппа, в бывшем Черри Крик Молле, в поганом районе поганого города, в 1/44 прежних Соединенных Штатов Америки. А вы здесь, на вершине горы, вместе с другими японцами, внутри трех колец безопасности, через которые не прорвался бы даже призрак долбанного Усама Бен Ладена. Теперь его называют кондоминиум Черри Крик Молл. Я думаю, это пространство, где располагается мой бокс, прежде было частью Бэби Гэпа. Из трех человек в кабинете двое были роскошно одеты, по возрожденной моде 1960-х годов, на манер Джона Кеннеди, убитого более 75 лет назад. Черные пиджаки с узкими лацканами, белые крахмальные рубашки, белые платочки, торчащие из кармана, и тонкие черные галстуки. Даже Накамура, которому было под 70, не помнил эту эпоху, и Ник понять не мог, почему маститые японские стилисты в десятый раз вызывают к жизни эту моду. Стиль покойных братьев Кеннеди вполне подходил стройному элегантному Накамуре. Сато был одет не менее роскошно, чем босс, хотя его костюм и стоил на 1000-другую меньше. Однако одежде Сато не помешала бы более тщательная подгонка. Если Накамура, несмотря на возраст, был стройным и поджаром, то к Сато, как никому другому, подходило словечко «шкаф». Ник стоял, ощущая согнутым большим пальцем ноги прохладный ветерок из Сато, и понимая, что ростом он гораздо выше этих двух. Но в то же время только у него плечи согнуты привычной уже сутулостью. Жаль, что он не выгладил хотя бы рубашку. Вообще-то он собирался. Но после того, как ему позвонили и пригласили поговорить, то есть всю прошедшую неделю, никак не удавалось выкроить время. И вот теперь он стоял в неглаженной рубашке под неглаженным пиджаком, который носил уже 12 лет, в дешевых брюках не в цвет, менее помятых и запачканных, чем остальные. В таком виде он, вероятно, производил впечатление человека, который спит не только в одежде, но еще и на одежде. Ник лишь сегодня утром у себя в боксе обнаружил, что слишком растолстел за последние год-два и не может застегнуть пуговицы на своих старых брюках, на пиджаке, на воротнике рубашки. Он надеялся, что слишком широкий пояс спрячет разошедшуюся верхушку брюк, а узел на галстуке скроет незастегиваемую пуговицу рубашки. Но сам этот треклятый галстук был в 3 раза шире, чем у обоих японцев. Не добавляла уверенность и мысль о том, что галстук, подаренный Дарой, стоил, вероятно, 1/100 от того, что Накамура заплатил за свой. Ну и черт с ним. Все равно больше галстуков не осталось. Ник Боттом родился в предпоследнем десятилетии прошлого века и помнил песенку из образовательно-телевизионной программы своего детства. Теперь эти глупые стишата снова зазвенели в его больной, жаждущей флешбека голове. Что-то одно здесь не отсюда, что-то одно здесь не то. Ну и черт с ним, снова подумал Ник. И на мгновение запаниковал, уж не произнес ли он эти слова вслух. Ему было все труднее и труднее сосредотачиваться на чем-либо в этом несчастном мире без флешбека, который становился все более нереальным. Немного спустя Накамура, казалось, вполне устраивал затянувшееся молчание. Сато активно им наслаждался. Ник Боттом же чувствовал себя крайне неловко. Он добавил. Конечно, Черри Крик Молл вот уже несколько лет как не молл, и никаких магазинов там больше нет. Самва ДКНТ. Ник произнес этот старинный акроним как «дык не туда». Так его все произносили. И сейчас, и раньше. Но выражение лица Накамуры оставалось непроницаемым. Или пассивно вызывающим, или вежливо любопытным. А может быть, и тем, и другим, и третьим сразу. В одном Ник был уверен. Японский магнат не собирается облегчать для него ни одну из частей разговора. Сато, который здесь, в Штатах, немало времени проводил на улицах города, не стал переводить это своему боссу. До того, как настал трындец, пояснил Ник. Но не добавил, что используемое чаще «дык не туда» означало «день, когда настал трындец». Он не сомневался, что Накамуре знакомы оба выражения. Японец уже 5 месяцев жил в Колорадо в качестве федерального советника 4 штатов. И он наверняка знал все американские разговорные выражения, хотя бы от того же сына, убитого 6 лет назад. «Так», — сказал мистер Накамура, и опять посмотрел на листок электронной книги. Картинки, видео, колонки текста сменялись на единственной странице, гибкой как бумага, прокручивались и исчезали при малейшем движении на маникюренных пальцев. Ник обратил внимание, что пальцы старика были короткими и сильными, как у рабочего. Правда, мистер Накамура вряд ли хоть раз пользовался ими для физического труда, если тот, конечно, не был частью отдыха. Например, плавание на яхте. Или поло. Или скалолазание. Все эти 3 вида спорта были упомянуты в его Go-Wiki-биографии. «И как долго вы проработали в Денверской полиции, мистер Боттом?» Продолжил свой допрос Накамура. Нику показалось, что это чертово собеседование идет задом наперед. «Я 9 лет был детективом», — сообщил Ник. «А вообще в полиции прослужил 17 лет». Он подавил искушение рассказать о своих наградах. Все это имелось в базе данных внутри электронной книги Накамуры. «Вы были детективом в отделе по особо важным делам, а потом в отделе по расследованию убийств и грабежей», — прочел Накамура, лишь из вежливости добавляя вопросительную интонацию. «Да», — подтвердил Ник, думая, — «давай же к делу, черт побери». «И вас уволили из полиции по причине?» Накамура замолчал, словно причина не указывалась на листе, который он держал перед собой и уже успел прочесть. Вопросительная интонация теперь обозначалась лишь вежливо приподнятыми бровями Накамуры. «Вот говнюк», — подумал Ник, втайне испытывая облегчение от того, что они наконец дошли до этой части собеседования. «Моя жена погибла в автокатастрофе 5 лет назад», — бесстрастно произнес Ник, понимая, что Накамура и его 6 безопасности знают о его жизни больше, чем он сам. «И мне трудно было пережить это». Накамура ждал. Но теперь уже Ник решил отложить жизнь собеседнику. «Ты ведь знаешь, почему собираешься нанять меня для этой работы, скотина. Давай уж к делу. Да или нет?» Наконец мистер Накамура вполголоса сказал: «Значит, причиной вашего увольнения из Денверской полиции после 9-месячного периода, когда вам делали поблажки, стало злоупотребление флешбеком?» «Да». Ник вдруг понял, что впервые улыбается 2 японцам. «И эта пагубная привычка стала впоследствии причиной закрытия вашего частного детективного агентства через 2 года после того, как вас... как вы ушли из полиции?» «Нет», — солгал Ник, — «не совсем так. Просто сейчас настали трудные времена для малого бизнеса. Вы же знаете, страна 23-й год выходит из депрессии». Эта старая шутка, казалось, не произвела ни малейшего впечатления ни на одного из японцев. Раскованная поза стоявшего чуть в наклонку Сато напомнила Нику, невзирая на все различия в телосложении, Джека Паланса в роли стрелка из фильма «Шейн». Немигающие глаза, выжидающие, наблюдающие, надеющиеся, что Ник сделает шаг к Сато. Паланс сможет пристрелить его. Будто Ник мог пронести оружие через столько колец безопасности. Его машина, пройдя магниторезонансное сканирование, осталась в полумиле внизу, а Глок 9-го калибра у визитера изъяли. Даже Сатос счел бы глупостью ездить по городу без оружия. Сатос смотрел с убийственной, абсолютной готовностью профессионального телохранителя. Или киллера Джека Полланса из Шейна. Мистер Накамура неожиданно оставил тему флешбека. Боттам. Очень необычная фамилия для Америки, сказал он. Правда, сэр, ответил Ник, уже привыкший к почти беспорядочным вопросам. Тут такая смешная история. Вообще-то фамилия была английской, Бетхам. Но какой-то клерк в иммиграционном бюро на Эллис-Айленде не раз слышал. Это как в сцене из «Крестного отца 2», когда юный, не знающий языка Вито Корлеоне, получает новое имя. Мистер Накамура, судя по всему, вовсе не был любителем старого кино. Он снова посмотрел на Ника своим пустым и совершенно непроницаемым японским взглядом. Ник громко вздохнул. Попытки завязать разговор его утомили уже. Он заявил без обиняков. Боттам необычная фамилия, но мы ее носим уже примерно 150 лет. Ровно столько, сколько моя семья живет в Штатах. Хотя у моего сына другая, подумал он. Накамура словно прочел его мысли. Ваша жена скончалась, но, насколько я понимаю, у вас есть 16-летний сын, которого зовут... Миллиардер помедлил, опуская взгляд на электронную книгу, так что Ник увидел его идеальные, выровненные бритвой седые волосы. «Вэл», — закончил он. «Вэл — это уменьшительное от чего-то, мистер Боттам?» «Нет», — сказал Ник. «Просто Вэл. Был такой старый актер, которого мы с женой любили. Ну и в общем... В общем, его зовут просто Вэл. Я несколько лет назад отослал сына к деду в Лос-Анджелес, к моему тестю. Он был профессором в Калифорнийском университете. Там большие возможности получить образование. Но Вэлу 15 лет, мистер Накамура, а не...» Ник замолчал. День рождения у Вэла было 2 сентября, 8 дней назад. Он забыл об этом. Накамура прав. Сыну уже 16. Черт побери. Горло его внезапно сжал спазм. Он откашлялся и продолжил. «Да, вы правы. У меня один ребенок. Сын по имени Вэл. Он живет с дедом по матери в Лос-Анджелесе». «И вы по-прежнему злоупотребляете флешбеком, мистер Боттам?» — сказал Хироси Накамура. На этот раз ни выражение лица миллиардера, ни в его интонации не было вопросительного знака. «Ну вот, приехали». «Нет, мистер Накамура, не злоупотребляю», — твердо ответил Ник. «Было дело. У департамента полиции имелись все основания уволить меня. Через год после гибели Дары я стал полной развалиной. Да и все еще злоупотреблял им, когда накрылось мое агентство. Примерно через год после того, как я ушел, ну, в общем, как меня выгнали из полиции». Сато по-прежнему стоял в свободной позе, а Накамура прямо с непроницаемым лицом ожидал продолжения. «Но я по большому счету справился с пагубной привычкой», — добавил Ник. Затем поднял руки и вытянул пальцы. Он был исполнен решимости ни о чем не просить. При нем все еще оставался козырной туз, причина, по которой его вынуждены нанять. Но по каким-то нелепым соображениям нуждался в том, чтобы ему поверили. «Послушайте, мистер Накамура», — продолжил он, «вы должны знать, что почти 85% американцев, по оценке, сегодня используют флешбэк. Но если коротко, не все из нас наркоманы. Многие из нас прикладываются лишь время от времени. Ну, чтоб расслабиться в обществе. Точно так же, как здесь пьют вино. А в Японии саке. И вы всерьез считаете, что флешбэк обличает дружеское общение?» Ник набрал воздуха в грудь. «Японское правительство восстановило смертную казнь для всех, кто продавал, использовал или просто хранил флешбэк. В Японии его боялись, как и в мусульманских странах, с той разницей, что в новом всемирном халифате за употребление или хранение флешбека шариатские трибуналы выносили лишь один приговор – немедленное обезглавливание, транслируемое на весь мир одним из круглосуточных каналов Аль-Джазиры. По ним показывали только мусульманские наказания – побитие камнями, отсечение головы и так далее.

Ну и что? Вы все равно наймете меня на эту работу, мистер Накамура. И вы заплатите за мой флешбэк, чтобы я смог вернуться почти на 6 лет назад и восстановить хоть расследование убийства вашего сына. Телефон Сата остался лежать на старинном танце. И теперь все 5 экранов засветились фотографиями 20-летнего Кейга Накамуры. Ник лишь мельком скользнул по ним взглядом. 6 лет назад, расследуя дело, он видел немало фотографий Кейга, живого и мертвого, и не особенно впечатлился. У сына миллиардера были слабый подбородок, косящие карие глаза, идиотская прическа, волосы торчком и чуть надутый, мрачный, хитроватый взгляд.